Глава 56. У меня слов нет. Шикарная квартира. По площади, как 5 моих однушек. Комнат немного. Кухня, гостиная и 2 спальни. Но все они просторные, светлые и с высокими потолками. Видно, что куплено недавно, потому что обжитый не выглядит. Ни на всех окнах занавески, и на кухне совсем мало посуды. «Ну как?» — спрашивает Кир, следуя за мной по пятам из комнаты в комнату. «Хорошая квартира», — отвечаю честно. «Но неуютная». Наверное, он решает, что это камушек в огород Карины, потому что вдруг, хитро улыбнувшись, разводит руками в стороны. «На тебя вся надежда, Настен». «Даже не знаю». Прохожу вглубь кухни. Работы непочатый край. Слышу за спиной шаги, а в следующее мгновение на моей талии смыкаются руки Кирилла. «Никогда бы не подумал, что так скучал по твоему вредному характеру». «Я не вредничаю, Кир». Едва не задыхаюсь в тесных объятиях. «Я... осторожничаю». «Я тороплюсь?» «Да, ты меня пугаешь. Слишком много событий и перемен в нашей с Ромкой устоявшейся жизни. Я еще не успела привыкнуть к тому, что мой сын заимел родного отца, как этот самый отец уже залез в мою постель». «Испугать денежку дорогого стоит», — усмехается в ухо. «Я уже не та денежка, которой ты меня помнишь, Кир». «Я вижу, и мне ее не хватает». Услышать, что Греховцеву не хватает денежки, дорогого стоит. Со смехом переиначиваю его фразу. «Пиздец, Настя. Ты удивишься, если узнаешь, о чем я порой мечтаю». «Очень интересно». «Хочу хотя бы на день вернуться в то время, когда ты меня любила». В груди вдруг сильно натягиваются невидимые нити, а потом одна за другой начинают лопаться. В горле образуется ком. Я и сейчас люблю. Не меньше, чем тогда, когда моя любовь ему только мешала. Но кричать о ней, бездумно раздавая ее за даром, я больше не готова. Может быть, потом, со временем. Не знаю. «Я не хочу возвращаться в те дни, Кир». Ничего не говорит. Вместо этого, склонившись, пробирается губами к моей шее. Снова целует в то место, где утром я обнаружила 2 лиловых пятна. Перехватывает кожу губами, легко касаясь ее языком. «Блядь, балдею, такая вкусная». Вдоль позвоночника бегут теплые мурашки, ноги становятся ватными и непослушными. «Кир, а где Ромка?» «Он там, в гостиной, ревизию проводит, шкафы проверяет». «Ой, там нет ничего такого, чтобы он мог испортить или поломать?» «Нет, Насть, я туда игрушек для него напихал». «Снова игрушки? Может, хватит?» «Пусть играет. Я, знаешь, тоже наверстываю. Скажи спасибо, что погремушки ему не покупаю». «Ой, знаешь...» Выпаливаю на эмоциях, но резко осекаюсь и добавляю уже другим тоном. «Блин. Ладно, прости, Кир. Я тоже виновата, признаю. Пошла на поводу у своих обид. Надо было рассказать». «Ты рассказала. Это я долбоеб. Себя не вини, поняла? Я запрещаю». На языке вертится колкость, но именно в этот момент оживает домофон. «Доставка», — говорит Кирилл, выходя из кухни. Пока он расплачивается с курьером, я иду искать Ромку. Он находится в гостиной в окружении целой горы новых игрушек. «Мама, смотри, сколько!» «Твой отец ненормальный, сынок», — проносится в голове. Изобразив на лице удивление, присаживаюсь рядом с ним, чтобы рассмотреть подарки как следует. Кир, тормознув на пороге гостиной, уходит в кухню с пакетами из ресторана доставки. Слышу, как гремит посуда, шумит кофемашина, а вскоре до нас доносится и его голос. «Кушать подано, господа!» Он позаботился и о Ромке, заказал для него из детского меню. Для меня открыл бутылку вина. «Хочешь напоить и совратить меня?» «М?» — спрашиваю, склонившись к его плечу. Пригубляю напиток и медленно раскатываю во рту пряный терпкий вкус. Греховцев, замерев, смотрит на мои губы. Облизываю их языком. Кадык на его шее дергается. По моим венам растекается тепло. Инстинктивно прогнувшись в пояснице, вжимаюсь всем весом в стул. Сумасшедшее ощущение. «Я постоянно тебя хочу», — шепчет на ухо. «Это, блядь, невыносимо». Обеими руками хватаюсь за бокал и прячу за ним пылающее лицо. Кир смотрит в свою тарелку, и только ни о чем не подозревающий Ромаш беззаботно лепечет всякую ерунду. После ужина я вызываюсь убрать со стола, а Кирилл с Ромкой уходят в гостиную смотреть мультики. Сметаю со стола крошки, а мой взгляд машинально выискивает следы присутствия здесь другой женщины. И ничего не находит. Словно и не жила здесь Карина никогда. Посуды и прочей кухонной утвари очень мало. Никаких прихваток, полотенец, салфеток, как на моей кухне. Вообще ничего. Ничто не говорит о том, что здесь когда-либо готовили пищу. Пройдя в гостиную, где, сидя на диване, Кир с сыном выбирают, какой посмотреть мультфильм, обследую территорию по периметру. И снова ничего. А нет. На одном из окон стоит одинокий спатифилум. «Я его ни разу не поливал», — отзывается Греховцев, заметив, что им заинтересовалось. «Он там живой вообще?» «Живой», — отвечаю со смехом, беру его за глянцевые пластиковые листья и отрываю от подоконника. «Он искусственный, Кир, в уходе не нуждается». «Пиздец», — читаю по губам. «Выкини его в ведро». «Зачем?» — подначиваю я. «Очень практично». «Я сам выброшу». Оставив горшок в покое, занимаю место на диване рядом с Кириллом. Мои плечи тут же обвивает сильная рука. Ромаш, сидя на ковре у наших ног в окружении кучи игрушек, смотрит в экран телевизора. «Насть, останетесь сегодня у меня», — касаясь губами уха, шепчет Греховцев. «Здесь?» «Нет, Кир, мы домой». «Пожалуйста, нам втроем в твоей однушке тесно». Повернув к нему голову, многозначительно приподнимаю брови. «Втроем?» «Какой ты душный!» «Ни миллиметра личного пространства». Говорю это в шутку, но ему, очевидно, не до юмора. Серьезно глядя в мои глаза, он даже не улыбается, а потом, притянув меня к себе, за плечи целует в губы. Конечно, я отвечаю. У меня много нерастраченного потенциала. Вжавшись друг в друга, мы целуемся, как малолетки, пока Кирилл не берет мою ладонь и накрывает ею свой пах. «Останься, Настя». Меня прошивает насквозь, становится жарко и душно. Спрятав лицо у него на плече, я сжимаю пальцами его эрекцию. «Ладно», — решаюсь я. «Только один вопрос. Можно?» «Валяй». «У вас с Кариной свадьба на лето запланирована была. Это правда?» «Серьезно?» Задумавшись, хмурит брови. «Первый раз слышу. Мне приглашение не присылали». «Кир», — легонько толкаю в плечо. «Я хочу знать». «Кто тебе сказал, Настя? Карина?» «Ну а кто же еще? Она тебе звонила?» «Нет, мы однажды случайно встретились во дворе дома ее родителей». «Это пиздеж чистой воды. Какая нахрен свадьба, если ты, Настена, взяла и перекроила всю мою жизнь? Мозг мне взорвала, приворожила». «Я ничего не делала», — проговариваю уверенно. «Специально нет», — смеется он. «Это все твои феромоны».